Скажи, кем станем мы в конце пути? Замри и молча мне в глаза смотри. Я так хотел писать тебе все эти песни о любви, но я могу писать их только, когда я один. Прости, что я не оправдал себя, что я совсем не идеал, знаю, а ты так ждала. Да, это так, но преданных предают, и мы нашли здесь свой приют, оставив себя. Когда я молчу, что мне нечего тебе сказать. Я слишком сильно люблю тебя. Я знаю, как могут ранить слова. Я ранее был ранен, ранен, ранен. Ранее был ранен, ранен, ранен. Ранее был ранен, ранен, ранен, ранен, ранен. Скажи, кем станем мы в конце пути?